Глава 43. Потрясение. Возможно, Ильза, как и все остальные, поверила, что у него уже есть подружка. А может быть, он просто сумел в этот раз не выдать своих намерений, но за ним никого не прислали. Не то чтобы Зориан задержался в доме Майи и убедился в этом лично, этак можно опять оказаться с незапланированной девушкой на руках. Но он оставил там следящий маячок и время от времени проверял ситуацию. Какая-то часть его злилась, что он вообще думает об этом. По большому счету, эта мелкая драма ни на что не влияла, цикл уже заканчивался, последствия у прогула просто не успеют наступить. Опять же, вряд ли его можно винить, если он не придет на встречу, о которой не договаривался, но, ему было любопытно, а короткие проверки через маяк не требовали особых усилий. Большую же часть времени он крался в двух шагах от продвигающегося фронта очередного вторжения, выслеживая отделившиеся от общей массы группки басанцев, ну и внушая себе, что он не должен вмешиваться каждый раз, когда захватчики убивают беззащитных граждан, ведь после рестарта с теми опять все будет в порядке. Первое осложнялось обилием всевозможных монстров с острым нюхом, сопровождающих магов, второе — неразборчивой жестокостью захватчиков. О небо, некоторые из них даже вламывались в дома, вырезая целые семьи. Причем не ради грабежа, а просто бессмысленно проливали невинную кровь. Безумие. Умом он, конечно, сознавал, что подобное происходит в конце каждого цикла, но это никогда не было для него настолько личным. В этот раз он был здесь, видел все собственными глазами и хладнокровно решал вмешаться или пройти мимо, и речь не шла о слишком сильных для него отрядах. Этих было легко игнорировать, и он никогда не рвался пожертвовать жизнью ради других. Нет, все дело было в группах, с которыми он вполне мог бы справиться на своем нынешнем уровне, вот только не видел способа одолеть и басанцев, не убивая, и смысл тогда вмешиваться. Ему требовались живые басанские маги для чтения памяти, затем и пришел. Схватка без шансов захватить пленных, пустая трата времени и маны, плюс ненужный риск привлечь внимание к Ватач Ичла. Древний лич неизменно вмешивался лично, если кто-то чересчур успешно противостоял силам вторжения. Не говоря уже о том, что Красный может таиться где-то в городе, поджидая, когда путешественник во времени выдаст себя. Не то чтобы этот вариант был очень вероятен, последнее время Красный совершенно забросил помощь вторжению, но и отметать его было небезопасно. Нет уж, лучше придерживаться первоначального плана и избегать ненужных стычек. Так что, может, и хорошо, что его мозг занят дурацкой школьной драмой, по крайней мере, это отвлекает. Удача улыбнулась ему прежде, чем настроение стало совсем поганым. Он наткнулся на парочку басанских магов, отделившихся от основных сил с довольно легким прикрытием. Ну, относительно легким. С ними было два боевых тролля и дюжина скелетов, а неподалеку били витрины еще полдюжины троллей, но Зорин не сомневался, что справится с ними, если застанет врасплох. Он направился к этим двоим, мысленно подталкивая Железноклюва, чьими глазами смотрел подлететь поближе для лучшего обзора. В том, чтобы использовать воздушных разведчиков и басанцев против них самих, была некая сладостная ирония. Но главная причина, по которой он использовал птиц, а не видение, была проста. Зрение Железноклювов было острее, и они прекрасно видят в темноте. Очень удобно. Он пытался провернуть тот же трюк с сопровождающими захватчиков боевыми троллями, но их чувства оказалось очень сложно воспринимать. У троллей ужасное зрение, и они не различают цветов, так что ориентируются на свой невероятно острый нюх и в несколько меньшей степени на слух. Не говоря уже о том, что они двигались намного медленнее железноклювов, а сами басанцы контролировали громил куда плотнее, чем птичьи стаи. А если... Следуя внезапной догадке, Зориан сфокусировался на ближайшей стае, пытаясь подчинить летящую в хвосте птицу. Для животного та оказалась на удивление волевой, но Зориану никто не мешал, и вскоре Железноклюв отделился от стаи и устремился к нему. Ха, сработало. И никто не реагирует. Замечательно. Похоже, эти пташки — еще большая дыра в защите и басанцев, чем он думал. Он достал из кармана бутыль с зельем и передал ее приземлившейся птице. На то, чтобы телепатически убедить магического ворона не сжимать когти слишком сильно, во избежание плохих вещей, ушло некоторое время, но в итоге все получилось, и он направил птицу спикировать на басанцев и уронить бутыль на них. Он бы ничуть не удивился, если бы эта затея провалилась, слишком многое зависело от того, как точно птица исполнит его приказ, ведь Зориан только побуждал ее, а не контролировал полностью, и все зависело от способности самого Железноклюва. Впрочем, хорошо, Едва ли Зориан смог бы сам управлять птичьим телом с необходимой точностью и сноровкой. С другой стороны, в итоге он оказался всего лишь наблюдателем. Ай, да ладно. Даже в случае провала это неплохо отвлечет заговорщиков, открывая возможность для атаки. Железноклюв превзошел все его ожидания. Мало того, что птица по собственной инициативе атаковала мага сзади, так еще и бутыль уронила именно в то место, куда указал Зориан. В то самое место. Если подумать, железноклювы и перья демонстрируют устрашающую меткость, видимо, некая врожденная способность. Так или иначе, бутыль разбилась, исторгнув облако желтого газа, в считанные секунды вырубившие басанцев. На их свиту усыпляющая зелень не подействовала, у боевых троллей был усиленный магией метаболизм, а у скелетов метаболизма вовсе не было. Зато теперь, когда погонщики были без сознания, Зориану ничего не стоило натравить троллей на скелетов. Не прошло и минуты, как вся нежить была размолота в порошок. Он направил железноклюва сделать пару заходов на троллей, а птица поняла это как направить пару перьевых залпов прямо троллям в глаза. Упс. В итоге бывшие телохранители магов слепой ярости убежали за птицей, оставив Зориана наедине с бесчувственными басанцами. Это была пятая группа за вечер, но впервые все прошло настолько гладко. Ему даже в бою принимать участие не пришлось. Определенно стоит активно использовать железноклювов и в будущем. Оттащив басанца в более укромное место, он глубоко вдохнул и погрузился в их память. Из всех направлений ментальной магии чтение памяти по своей механике больше других похоже на прорицание. Ты должен четко решить, что ты ищешь, и если задашь неверный вопрос, получишь бесполезный, а ты избивающий с толку ответ. В случае Зориана он искал в памяти басанцев ответы на 4 главных вопроса: знали ли они мага в ярко-красной мантии, где должен проводиться ритуал призыва первозданного, что они знали о целях вторжения, и последнее, но не по значению, было ли им что-либо известно о временных петлях и вообще о путешествиях во времени. Все то же самое, что он искал в памяти культистов весь этот месяц, в этот раз ему повезло. Один из пленников явно был высокоранговым магом и должен был знать больше, чем рядовые боевики, чью память он потрошил до сих пор. Никто из абасанцев ничего не знал о маге в красном, и лежащие перед ним не были исключением. Когда же он запросил, не пропадал ли кто из заговорщиков во время рестарта цикла, выяснилось, что, несмотря на анархию во время самого вторжения, подготовка осуществлялась в строжайшей дисциплине. Любая вольность сурово каралась предводителями, а тех немногих, кто пытался сбежать, в назидание другим выследил Каватач Ичил. В итоге все попытки дезертирства прекратились задолго до начала петли. Что, по мнению Зориана, практически исключало вероятность того, что Красный – один из абасанских захватчиков. Он и сам это подозревал, памятуя, как в тот вечер Лич обращался с Красным, но дополнительное подтверждение не помешает. И до сих пор оставалась возможность, что Третий принадлежит культу дракона, что внизу, не практикующему столь жесткой дисциплины. Что касается места проведения ритуала освобождения первозданного, официально никто из абасанцев его не знал, но по факту… Офицеры вроде этого были в курсе, что ритуал будут проводить над провалом, или, по крайней мере, настолько близко к нему, насколько возможно. Прочитав это, Зориан ощутил себя идиотом. Ну, конечно. Конечно же, провал – самая заметная и значимая достопримечательность теории. Он ведь даже знал, что руководство культа уделяет истоку особое внимание, но ему и в голову. Проклятие. В его оправдание можно сказать, что низкоранговые заговорщики считали, что ритуал проведут где-то в никому неизвестном сверхсекретном месте. Проще всего было выудить сведения о целях вторжения, потому что о них и басанцы почти ничего не знали. Похоже, лишь верхушка заговора знала, что они пытаются достичь. Рядовые же участвовали просто потому, что пошли за Каватач Ичлом. Древний лич пользовался среди басанцев непререкаемым авторитетом. 1000 лет опыта, помноженный на соответствующее знание и могущество, он помнил еще те времена, когда боги говорили с людьми, и, по слухам, даже нес благословение некоторых из них. В довершение всего, в отличие от простых суровых предводителей Ибосы, Каватач Ичил считался суровым, но справедливым. Видимо, для изгнанников он был кем-то вроде святого. И если он говорил, что вторжение того стоит, люди без колебаний шли за ним. Плюс к тому, ибосанцы считали жителей Алтазии выродившимися слабаками, что падут перед ними, как колосья под серпом. С другой стороны, Эльдемар тоже не брезговал подобной пропагандой, так что в этом, пожалуй, нет ничего удивительного. Что же до путешествия во времени, очередная жертва, как и все предыдущие, ничего… Стоп. Что-то есть. Ни петля, ни путешествие, Но, кажется, Эльдемар держит глубоко в подземелье лабораторию, изучающую магию времени. Растяжение времени, если быть точным. Лаборатория надежно охраняется. Защита просто потрясает воображение, как и должно быть, учитывая, на какой она глубине, так что захватчики оставили ее в покое. Некоторые вожди и басанцев, особенно Кватач Ичел, весьма этим недовольны. Очевидно, что если Эльдемар содержит лабораторию в столь опасном месте, там явно что-то важное, что пригодилось бы заговорщикам. Увы, остальные лидеры сочли, что гипотетическая выгода не стоит сил, что потребуется для штурма. А вот это уже интересно. И басанский маг не знал, где расположена лаборатория, но, кажется, это знал сам Зориан. На карте, оставленной ему матриархом, хватало особо отмеченных мест, и в два из них он так и не сумел добраться. Одно было окружено форпостами заговорщиков и тщательно патрулировалось, судя по всему, главная база. Второе было чертовски глубоко, он даже не пытался туда спуститься, справедливо полагая, что не переживет визита на нижние уровни. Упорство Ране, картировавших глубокие уровни, куда решился бы спуститься не каждый из сильных магов, всерьез впечатляло. У него не было доказательств, но он предчувствовал, что лаборатория времени находится именно там, а учитывая, что матриарх пометил этот сектор как важный, лаборатория наверняка имеет прямое отношение к его ситуации. В поисках новых сведений он еще глубже погрузился в памяти басанца, он ощущал, как содрогается под его безжалостным напором разум жертвы, но воочию, увидев зверство захватчиков, лишился к ним всякого сострадания. Похоже, маршрут, указанный матриархом, отнюдь не был единственным, или даже главным. Грузы поставлялись исследователям не извилистым путем с уровня на уровень, а прямым спуском в подвал до нужного уровня, где в отвесной стене был пробит туннель, соединяющий лабораторию с остальным миром. Это не решало его проблем. Пусть такой подход исключал большую часть опасности нижних уровней, но спуск без допуска по-прежнему оставался смертельным риском. Может быть, если он... Упс. Он перестарался. Под нажимом его, все еще довольно грубого поиска, разум пленного мага не выдержал, превратившись в бессвязную мешанину. Проклятие. Из этого больше ничего не выжмешь. Два пронзающих снаряда оборвали жизни басанцев, Зорин развернулся уходить и увидел сидящего на подоконнике соседнего дома Железноклюва. Птица не спешила нападать, просто глядя на него. Зорин коснулся ее мыслей. Так и есть, тот самый Железноклюв, которого он использовал. Но почему такой смирный? Контроль Зорина над птицей давным-давно рассеялся. Он ожидал гнева, хотя бы за то, что подчинил летучего монстра, но гнева не было. Лишь злорадное удовлетворение при виде мертвых заговорщиков. Выходит, Железноклюва не любит и басанцев? Или, может, этот особенный? «Ну что?» — сказал Зориан. «Как насчет того, чтобы убить еще нескольких?» Птица непонимающе наклонила голову. «Ну да, очень умное, волевое, но все же животное». Он послал мысленный образ. «Они вдвоем убивают захватчиков». Железноклюв пронзительно вскрикнул, вспышка убийственной ярости была столь сильна, что Зорин отступил на шаг. Злоба, ненависть, убивать. «Ага», — пробормотал парень. «Будем считать, что это значит да». В этот раз он даже не стал подчинять птицу, просто велел искать следующую небольшую группу захватчиков, сам же пошел искать других птиц, которых можно переманить на свою сторону.